Япония должна была начаться в 11 утра, а в 10:46 позвонил Марк Филлипс и сообщил королеве, что у нее родился внук. В результате Елизавета впервые опоздала на 10 минут. Извинившись перед собравшимися, она сказала: «Мне только что позвонили из больницы. Моя дочь родила сына, и теперь я бабушка». В отличие от миссис Тэтчер, говоря о себе, королева никогда не употребляет царственного «мы». Елизавета и ее старший сын все больше отдалялись друг от друга. Это было естественно, потому что после Кембриджа принц почти все время был на флоте. Однако существеннее было то, что между матерью и сыном и раньше не было истинной духовной близости. Он боготворил королеву, но и боялся ее, рассказывает Джон Барретт, личный секретарь Маунтбеттена. Внешние отношения между королевой и наследником были легкими и непринужденными. Они часто шутили друг с другом, предавались общим воспоминаниям. Но в королевской семье не принято вести беседы о чем-нибудь сокровенном или серьезном. Елизавета с утра до вечера очень занята исполнением своих обязанностей. Она никогда не поощряет и не поощряла своих детей к откровенности. Она ведь не просто мать, а монархиня, то есть все время должна держать дистанцию. Елизавета может смеяться, шутить, даже гримасничать, когда она в хорошем настроении, но никогда не теряет самообладание и сдержанности. Она просто не умеет говорить о чувствах. По традиции, в британской королевской фамилии проявление чувств или жалобы на что-либо воспринимаются как слабость. Ничего не объяснять и никогда не жаловаться – вот слова, которые могли бы стать семейным девизом. Когда у одного из личных секретарей королевы умерла собака, Елизавета написала ему письмо с выражением соболезнований на 4 страницах. Но когда скончался один из ее секретарей, королева не написала вдове ни строчки, хотя этот человек верой и правдой прослужил трону много лет. Это не черствость, а неумение выражать свои чувства и боязнь проявить эмоциональность. Дети Елизаветы никогда не откровенничают со своей матерью, отчасти из-за того, что она королева, а кроме того, они просто не знают, как преодолеть ее извечную сдержанность. Королева иногда сама жалуется, что дети с ней не разговаривают, не понимая, что инициатива должна исходить от нее. Ситуация еще больше усугублялась тем, что муж королевы и ее старший сын плохо ладили между собой, и Елизавета обычно вставала на сторону Филиппа. Чарльз привык обращаться за помощью не к родителям, а к посторонним. Сестру он любит, но никогда не был с ней особенно близок. Уж слишком она похожа на отца. Настоящей матерью для принца была его бывшая няня Мейбл Андерсон, а роль старшей сестры играла Сьюзен Хасси, которая всего на 11 лет старше Чарльза. Отца же принца заменил Маунтбеттен. Со временем дядя Дики занял в жизни Чарльза такое важное место, что и отец, и мать отошли на второй план. Именно Маунтбеттен сказал решающее слово, когда возник вопрос об образовании и карьере Чарльза. Елизавета всецело положилась на суждение мужа и его дяди, чувствуя, что в этой сфере ей все равно не хватает опыта. Именно Маунтбеттен настоял на том, что после Кембриджа принц должен поступить на флот. Филипп, который вспоминал морскую службу как счастливейшую пору своей жизни, разумеется, придерживался того же мнения. Он проконсультировался у адмиралов и письменно сообщил Чарльзу о результатах этих переговоров. Однако не отец, а Маунтбеттен окончательно убедил принца, что тот должен из всех возможных путей избрать именно морскую службу. Вопрос об этом встал, когда еще Чарльз учился в Гордонстауне. Маунтбеттен говорил, что при желании принц может послужить и в других родах войск, но все равно ему обязательно нужна родная служба, где он будет чувствовать себя как дома и сделает подобающую карьеру. «Твой отец, дед, оба прадеда служили в королевском флоте и отлично себя зарекомендовали», — писал он. «Если ты пойдешь по их стопам, это прибавит тебе популярности». Маунтбеттен любил рассказывать принцу об истории королевского рода и о государственной службе. Сам Маунтбеттен в свое время был последним вице-королем Индии и начальником штаба обороны, то есть как никто другой, мог объяснить принцу, что такое власть и как осуществляется управление. Он рассказывал принцу различные забавные и поучительные истории, причем сам представал в них весьма выигрышном свете, рассказывает биограф Маунтбеттена. А рассказчиком он был незаурядным. Принц Чарльз часами слушал эти истории, впитывая мораль, которую Маунтбеттен ловко вплетал в свой рассказ. Один